Глава 10. Караул. Летающие хулиганы. Кот по кличке Рыбий Глаз не на шутку перепугался, когда увидел кружащих в небе енотов. Угольно-черный, тощий, но при этом лохматый и взъерошенный Рыбий Глаз напоминал скорее ёршик для мытья посуды, чем кота. А прозвище он получил за огромные, круглые, бледно-зеленые глазищи, не мигающие, как у рыбы. Рыбий Глаз мирно рылся в контейнере с отходами на заднем дворе рыбного ресторана, пытаясь отыскать что-нибудь съедобное, когда услышал тихий шум турбин реактивных ранцев. А в следующий момент на него упало сразу три тени. Кефир, Гаврош и Рикошет заходили на посадку. — Что такое? Что случилось? — забеспокоился кот, едва не свалившись с контейнера. — А ну не двигаться! — скомандовал Рикошет, пикируя вниз. — Лапой вверх, котяра! На всякий случай он пригрозил коту красным зонтиком. Но Рыбий Глаз и не подумал слушаться. — Караул! — завопил он на весь переулок. — Летающие хулиганы! Что я вам сделал? — Рановато начал нервничать, бандюга, заварушка только началась! — фыркнул Кефир. Услыхав такое, Рыбий Глаз спрыгнул с контейнера и бросился бежать, да так, что только пятки засверкали. — Каждый раз одно и то же! — посетовал Гаврош и прибавил скорости. — Зато весело! — расхохотался Кефир, выписывая над помойкой замысловатый пируэт. Гаврош догнал несущегося кота первым и схватил его за облезлый хвост. Но тощий Рыбий Глаз шмыгнул в узкую дыру в ближайшем заборе, а Гаврош с грохотом врезался в доски и свалился на землю. «Ого!» — выдохнул он. «Такого поворота событий я не ожидал!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Рыбий Глаз, обернувшись. «Не на того напали!» И сам врезался в дерево, стоявшее за забором, переполошив спящих на ветках ворон. От хохота Кефир едва не брякнулся на землю. Вороны с карканьем взметнулись в небо, и одна из них столкнулась с Рикошетом. От удара реактивный ранец выключился, и енот камнем полетел вниз. Он упал прямо на перепуганного Рыбьего Глаза. Кот издал вопль ужаса и галопом понесся прочь, словно заправский скакун. А перепуганный Рикошет сидел на нем верхом, вцепившись лапами в загривок, и не знал, что предпринять. — Да что же это делается? — возмущенно вопил на бегу Рыбий Глаз. — Порядочным котам уже не дают спокойно в помойке порыться! — Это ты-то порядочный кот? — крикнул Гаврош, снова взлетая и нагоняя мчащуюся парочку. — Уж нам про тебя все рассказали! — Бессовестно врут! — крикнул Рыбий Глаз. — Всем бы только оболгать несчастного сироту! Вороны в небе едва не попадали от смеха. — Слушайте его больше! — каркнула одна из них. — Сиротинушка! Я его папашу отлично знаю. Он на рынке промышляет. Да и мамаша хороша. Это она его научила воровать все, что плохо лежит. Ну, попадешься ты мне, каркуша несчастная. Я тебе все перья повыдергиваю! — пригрозил кот. Ворона тут же сочла за лучшее умолкнуть и отстать. «Пррррр!» — воскликнул Рикошет, сжав лапами бока своего грозного скакуна. — Стоять, кобылка! Рыбий Глаз и не подумал остановиться. Вместо этого он метнулся под ближайшую скамейку и проскочил под ее сиденьем. Рикошет кубарем слетел с кота. Впереди замаячил очередной забор. Рыбий Глаз сжался, словно пружина, и прыгнул, намереваясь перескочить через ограждение. В тот же момент Кефир выхватил из своего ранца свернутую сеть и швырнул ее в кота. Силки настигли Рыбьего Глаза в полете. Сеть накрыла перепуганного кота, а потом ее конец зацепился за верхнюю перекладину забора. Спеленатый сетью Рыбий Глаз повис вниз головой в полуметре от земли. Его огромные глазищи едва не вылезли из орбит от страха. «Караул!» — снова заголосил кот, отчаянно стараясь вырваться. Но сеть была прочной, он только сильнее в ней запутался. «Хулиганье! Вы еще не знаете, с кем связались! Дайте мне только освободиться! Эх, полетят клочки по закоулочкам!» Еноты приземлились перед извивающимся котом и запрыгали от восторга, радуясь успешному окончанию погони. «Попался, гад!» — воскликнул рикошет. «Сейчас мы тебя будем допрашивать!» «Это произвол! Мошенничество! Издевательство над свободной личностью!» — не унимался рыбий глаз. «Ты сам вор и мошенник! Нам это отлично известно!» — хохотнул Кефир. «А ну выкладывай всю правду! В какие темные делишки впутался!» «Иначе не поздоровится!» — пообещал Гаврош. «Ой, испугали!» — закатил глаза кот. «Если я куда и впутался, так это в вашу дурацкую сеть!» «Признавайся!» — подступил к коту Кефир. «Так я вам все и рассказал!» «А мы тебя допросим!» — прищурился рикошет. «С пристрастием!» «Это еще как?» — напрягся рыбий глаз. «Кефир!» — скомандовал рикошет. «Покажи-ка ему наши приспособления для допроса преступников!» Кефир, ехидно хихикая, расстегнул свой рюкзак, а затем начал доставать из него разные вещицы и раскладывать их на скамейке. Он вытащил бельевую прищепку, вантус и дуршлаг. Затем немного подумал и показал плененному преступнику крышку от баллончика с дезодорантом. У рыбьего глаза нервно задергался правый глаз. «Не надо! С пристрастием!» — просипел он. «Понятия не имею, для чего нужны все эти штуки, но явно для чего-то нехорошего. Я все вам расскажу!» Кефир разочарованно вздохнул и сгреб свои сокровища обратно в рюкзак. Конечно, это были вовсе не приспособления для допроса, а просто разные полезные штучки, которые он недавно отыскал в мусорном контейнере у ворот парка. «Тебе должно быть стыдно», — сказал он висящему вниз головой коту. «Тебя совершенно неинтересно допрашивать». «Ну, извините», — поморщился рыбий глаз. «А теперь выкладывай». Рикошет присел на корточки напротив кота. «Мы понимаем, что у тебя на такое ума не хватило бы. Так кто заказал тебе ограбление?» Тем временем Гаврош извлек из рюкзака электронный планшет и сфотографировал кота в профиль и анфас. Фотографии вышли жуткие. На той, что анфас, были видны лишь огромные глаза и разинутая от удивления клыкастая пасть. «Это для моей базы данных», — пояснил Гаврош. «У меня уже есть отпечатки лап. А теперь и фотопортрет преступника, на случай, если он снова совершит какое-нибудь ограбление». «Какое еще ограбление?» — недоуменно спросил рыбий глаз. «О чем вы вообще? Слыхом не слыхивал ни о каком ограблении». «Ты же говорил, что можешь рассказать нам все!» — воскликнул Гаврош. «Все!» — кивнул кот. «Только про это ваше ограбление я знать ничего не знаю». «Прошлой ночью ты обворовал квартиру ученого», — сказал рикошет. «На месте преступления мы нашли отпечатки твоих лап». «Что?» — возмутился рыбий глаз. «Люди добрые! Да что же это делается-то? Брехня и провокация! Я честный кот! Ну, украл позавчера пару сардин со сковородки одной бабуси, но она сама виновата! Не нужно было оставлять форточку открытой!» «Ты нам зубы не заговаривай!» — шагнул к коту Кефир. А затем между делом поинтересовался. «А вкусные были сардины?» «Очень! С приправами и томатным соусом!» Кот блаженно зажмурился. «Ой, прелесть какая!» — всплеснул лапами Кефир. «От таких сардинок я бы тоже не отказался!» «А ну, умолкните оба!» — прикрикнул рикошет. «Речь идет о краже секретных формул и проекта космического двигателя! А вы только о еде и думаете!» Кефир сразу встрепенулся и придал себе грозный вид. «Минутку!» — вспомнил вдруг кот. Он наморщил лоб и смешно пошевелил усами. — Когда произошло это ограбление, о котором вы говорите? — Вчера ночью, — ответил Гаврош. — А еще одно случилось позавчера. — Тут вот какое дело! — замялся рыбий глаз. — Я совершенно не помню, что делал прошлой ночью. Да и позапрошлой тоже. Просто какое-то темное пятно в памяти. — Как это? — изумленно выторщил глаза рикошет. — А ну, рассказывай все по порядку. Где вчера был и что делал? — Рассказываю. Вчера вечером я рылся на помойке в одном переулке, тут, неподалеку. Ничего существенного не нашел. Старый радиоприемник, да еще и испорченный телефон. — А мне бы они пригодились, — вставил Кефир. — Зачем? Их же не съесть, — изумился кот. — На запчасти, — пояснил енот. — Не отвлекайся, — сказал рикошет. — Что было дальше? — Так я и рассказываю. Выкинул телефон из контейнера, чтобы не путался под ногами. А тут вдруг позади меня скрипнула дверь. Я обернулся. Рыбий глаз закатил глаза к небу и задумался. — А потом все. — Как все? — не понял Гаврош. — Дальше ничего не помню. Полный провал в темноту. Очнулся уже под утро, несколько часов спустя. Валялся на той же самой помойке, только на голове у меня оказался противогаз. — Да хватит уже заливать! — отмахнулся Кефир. — Где это ты видел противогазы для котов? У нас есть, к примеру, но мы-то с другой планеты. — Я говорю чистую правду! — запротестовал плененный кот. — Настоящий противогаз с небольшим баллоном! Еле сумел скинуть его с головы. — И где же он сейчас? — живо поинтересовался рикошет. — Я выбросил его в тот же мусорный контейнер, в котором проснулся. — Верится с большим трудом! — недоверчиво прищурился рикошет. — Если хотите, покажу место! — предложил рыбий глаз. — Хотим! — тут же кивнул Гаврош. — Веди нас туда! — Но сначала придется меня освободить! — кот хихикнул. «Понимаю, что выгляжу не лучшим образом, но уже лучше так, чем щеголять по городу вашей вонючей сети». «Она не вонючая», — обиделся Кефир. «Я недавно ее стирал». На всякий случай он все же принюхался к силкам. «Это от тебя самого несет», — возмутился енот. «Что?» — оскорбленно прищурился кот. «От меня?» «Хм. И правда, я и не замечал». Тяжела и неказиста жизнь такого искателя приключений, как я. Даже привести себя в порядок некогда. Рикошет приблизился и осторожно принюхался к коту. «Несет помойкой», — сообщил он. «А кроме того, я чувствую легкий запах того же газа, каким усыпили хозяев квартиры. Значит, ты точно там побывал, рыбий глаз». «Меня подставили», — поспешно ответил кот. «Я и понятия не имею. Кому это понадобилось? Так что если выведете злодея на чистую воду, я буду вам очень признателен». «Да неужели?» — фыркнул рикошет. «Конечно! Как иначе восстановить мою добрую репутацию?» Где-то вверху снова раздался хохот ворон. Но Кефир, Гаврош и рикошет почему-то поверили коту. Рыбий глаз, хоть и выглядел настоящим бродягой и вообще темной личностью, но говорил искренне. Еноты освободили кота. Кефир свернул сеть и убрал ее в свой ранец. — Напомните, чтобы я ее постирал, когда все это закончится, — попросил он приятелей. — А то этот запашок еще долго не выветрится. — Вообще-то я все слышу, — сказал рыбий глаз. — А я знаю, — хохотнул Кефир. А затем, под пристальными взглядами кружащих в небе ворон, они зашагали в тот самый переулок, где, по словам кота, тот оставил противогаз.